Глава 8. Схватка у фонарного столба. «О, так это сама королева!» — раздался голос в притихшей толпе. Другой с издевкой подхватил троекратное «Ура, ее величеству!» Насмешники грянули «Ура!» На лицо колдуньи вернулись краски, и она склонила голову в царственном полупоклоне, не сразу поняв, что над ней в открытую насмехаются. Громовой хохот отрезвил ее. Она изменилась в лице и переложила нож в левую руку, а правой совершила невероятную вещь. Легко и изящно, и видеть это было просто жутко, она отломила одну из перекладин фонарного столба. Если в нашем мире она и утратила часть магических сил, то сила физическая у нее осталась прежней, и металлическую трубу она отломила, словно сахарную трубочку. Колдунья подбросила вверх свое страшное орудие, играючи помахала им над головой и двинула лошадь на толпу. «Пора», — подумал Дигори. Он бросился в образовавшийся проход между лошадью и оградой и стал пробираться вперед. Если бы лошадь прекратила свой нервный танец, он смог бы ухватить колдунью за ногу. Он уже протянул руку, когда услышал ужасающий треск и затем глухой стук. Эта колдунья опустила перекладину на каску старшего полисмена, и тот упал как подкошенный. «Дигори быстрее!» — услышал мальчик. «Ее надо остановить!» Это подоспела Полли, которая выскочила на улицу, как только истекли 2 часа наказания. «Полли, ты просто молодчина!» — воскликнул Дигори. «Держись за меня! Будешь отвечать за кольцо! Желтое, не перепутай! Наденешь, когда я крикну!» Тут снова раздался треск, и еще один полисмен рухнул на землю. Толпа ревела: «Стащить ее с лошади, забросать камнями! Солдат! Вызывайте солдат!» Угрожая и замахиваясь, все старались держаться от всадницы подальше. Только Кэбман, очевидно, самый смелый, да самый добрый из всех, не отходил от лошади, пытаясь схватить ее под усы, и ловко увертывался от ударов перекладины. Толпа раскалялась. Над головой Дигори просвистел камень. И опять, словно большой колокол, зазвучал голос колдуньи, уверенный и радостный. «Подлые твари! Вы поплатитесь дорогой ценой, когда я завоюю ваш мир! Я не оставлю камня на камне от вашего города! Его постигнет та же участь, что постигла Чарн, Филинду, Салойс, Брамандин!» Во время этой тронной речи Дигори удалось поймать ее за пятку, но та легнула его прямо в зубы. От боли он разжал пальцы и выпустил ее ногу. Губа его была разбита, рот полон крови. Где-то рядом, дрожащим и визгливым голосом, скулил дядя Эндрю: «Мисс, дорогая гостья, умоляю, успокойтесь!» Дигори снова схватился за ногу колдуньи и снова отлетел. Удары железной перекладины сыпались направо и налево, люди падали. Дигори сделал 3-ю, удачную попытку. Мертвой хваткой он вцепился в пятку колдуньи и крикнул Полли: «Давай!» И тогда, слава богу, озлобленные лица исчезли, испуганные голоса затихли. Все, кроме голоса дяди Эндрю. Он жалобно поскуливал где-то в темноте рядом с Дигори. «О, что это, страшный сон! Или это пришел мой конец? Нет, я протестую, это несправедливо, я вовсе не хотел быть чародеем, это все моя крестная, она виновата, при моем-то здоровье!» «Какая досада!» — подумал Дигори, — «его нам только и не хватало!» А вслух спросил: «Ты здесь, Полли?» «Да, здесь, и перестань толкаться!» «А я и не...» Но прежде чем он успел договорить, они уже вынырнули в теплое зеленое сияние леса. Полли ахнула: «Смотри-ка, кого мы с собой притащили! И старую лошадь, ой, и мистера Кеттерли, и Кэбмана, вот эта компания!» Как только колдунья увидела лес, она побледнела, сгорбилась и уткнулась лицом в лошадиную гриву. Она снова чувствовала здесь себя ужасно плохо. Дядю Эндрю всего колотило, а вот лошадь встряхнулась, весело заржала и успокоилась. Она больше не прижимала уши, и бешеный огонь в глазах потух. «Все в порядке, старушка», — говорил кэбман, похлопывая ягодку по гладкому крупу. «Давай-ка лучше облегчись». И лошадь отправила свою естественную надобность. А потом, не торопясь, направилась к ближайшему пруду и зашла в него, чтобы попить. Дигори все еще держал колдунью за пятку и даже не мог расцепить пальцев, а Полли держалась за Дигори. Кэбман держал лошадь за уздечку, а в него вцепился дядя Эндрю, едва стоявший на ногах. Быстро кивнула Полли, обменявшись взглядом с Дигори, зеленый. Лошади не удалось напиться. Вся компания снова стала погружаться во тьму. Лошадь испуганно заржала, дядя Эндрю запричитал, тьма сгущалась. Выдержав какое-то время, Полли спросила: «Нам не пора уже где-нибудь оказаться?» «Мы и так, похоже, где-то оказались», — ответил ей Дигори. «По крайней мере, я стою на чем-то твердом». «Да, я тоже», — потопала ногами Полли. «Но почему здесь так темно? Может, мы выбрали какой-то совсем не такой пруд? Может, это опять Чарн, только ночью?» — предположил Дигори. «Это не Чарн», — раздался голос колдуни. «Это пустой мир. Здесь ничего нет». И в самом деле, как это нетрудно себе представить, этот мир был абсолютно пустым. В нем не было ничего, даже звезд на небе. Темнота стояла такая густая, что они не видели друг друга, и не было разницы, открыты глаза или закрыты. Под ногами ощущалось нечто прохладное и плоское. Это могла быть земля, но голая и мертвая. Воздух, холодный и сухой, стоял без движения. «Мой рог свершил свой суд», — с ужасающим спокойствием проговорила колдунья. «О, не говорите так», — отозвался дядя Эндрю, стуча зубами. «Может быть, не все так ужасно. Кстати, кэбман, нет ли у вас с собой бутылочки? Глоточек спиртного у меня бы взбодрил». «Сохраняйте спокойствие, леди и джентльмены», — раздался голос, уверенный и надежный. «Спокойствие — это главное, вот что я вам скажу. Кости у всех целы? Вот и порядок. Видите, такое падение, а все целы. Вот чего было бы трудно ожидать. За одно это мы должны быть благодарны судьбе. Так вот, если мы провалились в котлован или траншею, вот, к примеру, копают тут новую станцию подземки, нас непременно вызволят отсюда, вот увидите. А вот если мы умерли, и это может быть, почему нет? Вот тогда стоит вспомнить, что в море, к примеру, бывают вещи пострашней. Если жил честно, благородно, так и бояться нечего. Вот. А пока суть до дела, давайте-ка вот споем». И он запел. Это был благодарственный гимн урожаю. В нем говорилось о крестьянском труде, о жатве, о том, как соберем пшеницу до колоска, до зернышка. Гимн этот не очень-то подходил к месту, где вряд ли с начала времен вырос хоть один колосок. Просто кэбман запел, что вспомнил. Голос у него был глубокий и приятный. Дети стали ему подтягивать и приободрились. Дядя Эндрю и колдунья, конечно, петь не стали. Когда они почти допели гимн, Дигори почувствовал, как кто-то дергает его за локоть, и по смешанному запаху бренди, сигары дорогого одеколона он понял, что это дядюшка. Дядя Эндрю осторожно увлек его в сторонку, подальше от других, и в самое ухо, щекоча губами, прошептал: «Скорей, мой мальчик, надевай свое кольцо, и мы отсюда!» Но колдунья имела поразительный слух. «Дурак!» Она спрыгнула с лошади. «Ты забыл, что я читаю мысли? Отпусти мальчишку! Если ты вздумаешь предать меня, я отомщу тебе так, как еще никому не мстил никто ни в одном из миров!» «Вы ошиблись, дядя», — сказал Дигори, посчитав меня подлым трусом, который способен бросить в таком месте Полли и Кэбмана, да и лошадь тоже. Вы ошиблись, я не такой, как вы. Ты дерзкий, невоспитанный мальчишка, обругал его раздосадованный дядя Эндрю. Тише! Вот, слушайте! Воскликнул Кэбман. Все прислушались. В кромешной тьме что-то начало происходить. Где-то далеко кто-то запел. Диггери не мог определить, откуда доносится пение. Ему казалось, что голос звучит со всех сторон сразу. Нет, теперь он исходил из земли у них под ногами. Басовые тона были такими глубокими и низкими, что этот голос вполне мог принадлежать самой земле. Слов в этой песне не было. Не было и мелодии как таковой. Но Диггери в жизни не слышал ничего более прекрасного. Пение было невыразимо прекрасным, от него перехватывало дыхание и наворачивались слезы восторга, и, казалось, продлись оно еще и уже не вынести, и хотелось, чтобы оно длилось вечно. Лошадь отозвалась на пение нежным и радостным ржанием. Она была счастлива, как лошадь, которая после тяжелой лошадиной работы попала вдруг на зеленый луг, где когда-то резвилась жеребенком, и увидела, что к ней идет любимый хозяин с кусочком сахара в руке. «А вот это красота!» — воскликнул Кэбман. «Вот это чудо!» И тут случилось еще два чуда. Первое. К поющему голосу присоединилось несметное множество других голосов, высоких, звенящих, серебристых, и все голоса слились в дивную гармонию. Второе чудо. На угольно-черном небе загорелись бесчисленные звезды. Они появились не одна за другой, как это бывает летним вечером, а сразу. Только что над их головами зияла черная пустота, и вот все небо оказалось усыпано тысячами светящихся точек, звездами, созвездиями, планетами. И все они были ярче и больше любой звезды нашего мира. Звезды и новые голоса появились одновременно. Случись вам их видеть и слышать, вы непременно, как и Диггери, подумали бы, что это поют звезды, и что вызвал их к жизни и заставил петь тот глубокий и низкий первый голос. «Вот это красота!» — повторил Кэбман. «Я бы жил совсем по-другому. Я бы сам был лучше, если бы знал, что на свете существует такое». Тем временем первый голос набирал силу, звучал все мощнее и радостнее, а звездные голоса стали стихать. Далеко у самого горизонта небо чуть-чуть посветлело, подул легкий свежий ветерок. На фоне просветлевшей полосы неба стали различаться темные силуэты гор. Голос продолжал петь. Скоро стало так светло, что они смогли разглядеть лица друг друга. Кэбман и дети стояли, приоткрыв рты, глаза их сияли, они наслаждались звуком и силились вспомнить, о чем же таком близком и таком недосягаемом он напоминает им. Дядя Эндрю тоже стоял, разинув рот, но ни радости, ни восторженного удивления он не испытывал. У него, что называется, отпала челюсть. Он съежился и все вздрагивал, как от озноба. Голос ему очень не нравился. От него было ни убежать, ни укрыться. Колдунье голос тоже не нравился. Еще бы! Ведь она понимала эту музыку лучше остальных. Она стояла, стиснув зубы и крепко сжав кулаки. Как только зазвучал голос, она поняла, что в этом мире господствует волшебство, совершенно отличное от ее магии, и что это волшебство могущественнее ее чар. Она сразу возненавидела и этот голос, и этот мир. Она бы разнесла на куски. И этот, и все остальные миры, лишь бы голос умолк. Лошадь навострила уши, подобралась и нервно и весело пританцовывала на месте. Теперь нетрудно было поверить, что она из рода строевых коней, и ее отец ходил под офицером. Небо на востоке из белого стало розовым, а из розового – золотым. Голос звучал все громче и мощнее, от него, казалось, дрожал воздух. В тот самый момент, когда он достиг самой мощной и великолепной ноты, взошло солнце. Такого солнца Дигори никогда не видел и не представлял себе. И если солнце мертвого Чарна выглядело старше нашего, то это намного моложе. Это солнце, выходя на небо, играло и смеялось от радости. В ярком свете его лучей пришельцы разглядели долину, по которой протекала быстрая широкая река. Она текла на восток, навстречу солнцу. С юга долину замыкали горы, с севера — невысокие холмы. Больше ничего не было, только земля, скалы и вода. Нигде ни дерева, ни кустика, ни травинки. Правда, земля была разноцветной, яркой и свежей. От нее невозможно было оторвать взгляда. Впрочем, возможно. Стоило пришельцам увидеть того, кто пел, как они тут же забыли обо всем остальном. Это был лев. Огромный, гривастый, яркий. Он стоял, обратившись к восходящему солнцу, и пел. «Какой ужасный мир!» — произнесла колдунья. «Где ваши магические средства? Немедленно убираемся отсюда!» «Полностью с вами согласен», — подхватил дядя Эндрю. «Пренеприятнейшее местечко. Дикое и нецивилизованное. Будь я помоложе, да с ружьем!» «В него вот, в него стрелять!» — изумился Кэбман. «Как вам не стыдно!» — возмутилась Полли. «Готовь свою магию, старый дурак!» — прикрикнула Ядис. «Непременно, мисс, сию минуту!» — с хитрой усмешкой проговорил дядя Эндрю. «Для этого мне надо взять на руки обоих детей. Дигори, быстро надень то кольцо, что переносит к дому! Ему очень хотелось избавиться от колдуньи». «О, так это кольцо!» — услышала Ядис. Она мгновенно протянула руку к карману Дигори, но мальчик отпрыгнул, ухватился за Полли и крикнул: «Назад! Еще один шаг, и мы с Полли исчезнем, а вы останетесь здесь навечно. Да, у меня в кармане есть кольцо, которое перенесет нас домой. Вот я опускаю туда руку. Ни шагу. Простите, что приходится так поступать с вами, Кэби, и с лошадью, но что мне остается делать? А вы двое...» Он опять обратился к дяде Эндрю и колдуне: «Раз вы оба чародеи, так и радуйте, что останетесь здесь вместе». «Тише!» — шикнул на них Кэбман. «Вот, слушайте музыку!» А музыка опять изменилась.